Царило раннее солнечное утро, а я уже чувствовала себя так, будто провела на ногах не менее суток, при этом ни разу не присев. А все потому, что после завтрака подлый Дальшер, как и обещал, натравил на меня целую свору портных. Правда, он предупредил их, что я еще слишком слаба, поэтому не стоит меня чрезмерно утомлять. Они и старались изо всех сил, но у них ничего не получилось. Разве можно заставить горластых уроженок озерного края работать совершенно бесшумно? Не было ничего удивительного в том, что почти сразу я оглохла от постоянных перекрикиваний прямо у меня над ухом, а голова предательски разболелась от разноцветных всполохов дорогой материи, в которую меня то и дело заворачивали, прикидывая покрой будущего платья. «Как дела у моей маленькой Киоты?» В распахнутую дверь заглянул Дальшер. Увидев его, я скорчила страдальческую мину, желая разжалобить и упросить вырвать меня из рук этих демониц в человеческом облике. Но вероломный красавчик лишь рассмеялся, покачал головой, без проблем определив, что я пытаюсь ему сказать, и сбежал, оставив меня на растерзание. Я издала хриплый приглушенный стон, когда дородная, раскрасневшаяся от усердия портниха вежливо, но непреклонно развернула меня за плечи к зеркалу и громко принялась обсуждать с товарками пояс, какого цвета подойдет к алому переливу ткани. Спустя час я возненавидела весь белый свет. На мгновение опять захотелось вернуться в тихий и спокойный сумрак подвала, где меня держали в заточении. Право слово, даже Эльрион меня так не мучил. Кончики пальцев покалывало от начавшей концентрироваться магической энергии. Нет, я не собиралась никого убивать, хотя что скрывать, очень хотелось. Но меня переполняло раздражение и отчаянная жажда тишины. Боюсь, если так дело дальше пойдет, то я точно не совладаю со своим не кстати проснувшимся даром. У этого дома слишком хлипкие стены, чтобы выдержать всплеск моего гнева. Портнихи и не подозревали об опасности, которая над ними нависла. Они все так же весело суетились вокруг меня, то и дело норовя вогнать булавку вместо ткани в мою кожу, и обсуждали какую-то неизвестную мне Альму, которая на медне вышла замуж, за Аратура, но все-то знают, что на самом деле она любит Вагария. Я несколько раз сжала и разжала кулаки. «Спокойнее, Киота, спокойнее. Потерпи еще немного, и все закончится. Сама прекрасно знаешь, что в провинциальных городках сам воздух состоит из сплетен». «Киота?» На пороге появился Вашарий. Хвала небу, приятель оказался не столь жестокосердечен, как Дальшер. А, возможно, он просто ощутил, как недопустимо близко я подобралась к точке кипения. Так или иначе, но ему хватило лишь взгляда, чтобы оценить сложившуюся ситуацию, после чего приятель повелительно воскликнул. «Цыц!» Моментально стало тихо, я внезапно услышала пение птиц за окном и навязчивое жужжание мухи, бьющейся об стекло с отчаянием утопающего. «Дамы, давайте сделаем перерыв», — любезно предложил Вашарий, не дожидаясь, когда портнихи отойдут от первого шока изумления, и вновь загалдят. «В соседней комнате вам приготовлен чай со сладостями. Полагаю, небольшой отдых вам не повредит». К моему счастью, никаких возражений не последовало. Краснощекие, плотного сложения дамы шумной гурьбой вывалились в коридор. И я с наслаждением рухнула в кресло. Правда, тут же вскочила, с болезненным криком выдрав очередную булавку, кровожадно впившуюся мне чуть ниже спины, после чего повторила свою попытку, но на этот раз более осторожно. Вашарий с улыбкой наблюдал за моими акробатическими этюдами. Дождавшись, когда я наконец-то благополучно размещусь, он подошел ближе. «Вижу, тебя совсем замучили», — с сочувствием спросил он, присев на подлокотник кресла. «Угу!» Я откинулась на спину, закрыв глаза и положив на колени руки. Кончики пальцев теперь не просто покалывали. Они отчаянно свербели от лишней энергии, ищущей выхода. «Позволь, я помогу». Не дожидаясь ответа, Вашарий ласково сжал мою ладонь. Повеяло прохладным ветерком, и я с изумлением ощутила, как все мое раздражение куда-то исчезает. Более того, та сила, которая только что бурлила во мне, рискуя в любой момент вырваться разрушительным заклинанием, улеглась, будто по мановению волшебной палочки. В одну секунду приятель понизил мой потенциал не меньше, чем на порядок. «Так-то лучше». Он слабо усмехнулся, перехватив мой удивленный взгляд. Встряхнул рукою, и с его пальцев посыпались трескучие неопасные искры, которые гасли, не долетая до пола. Видимо, приятель тоже поспешил избавиться от избытка силы. «Как ты это сделал?» Я требовательно подалась вперед. «Только не ври про диффузию силы. Это довольно медленный процесс. И потом, вряд ли я настолько превосхожу тебя по запасу энергии. Пока, по крайней мере. А повернуть поток в обратную сторону... Нет, действительно, как ты это сделал?» «Ну, скажем так, далеко не все аспекты диффузии преподают в академии», — изрядно понизив голос, признался Вашарий. «Существуют определенные способы ее облегчить, не говоря уж о том, что при некоторых навыках даже телесный контакт при этом не нужен». «Неужели?» Я нехорошо прищурилась. «А Дальшер в курсе?» «Полагаю, что да», — осторожно проговорил приятель, не совсем понимая, куда я клоню. «Вообще-то он считается одним из лучших специалистов по контролю процесса направленной миграции энергии. А что?» «Да так, ничего». Я хищно оскалилась. «Спасибо, что рассказал». Вашарий нахмурился, сообразив, что сболтнул лишнее. А я уже предвкушала разговор с Дальшером. «Значит, диффузия магической энергии отнюдь не предполагает тесного телесного контакта? Лучше всего сексуального. Очень интересно. Что же он мне 2 месяца назад об этом не поведал? Напротив, всеми способами пытался убедить, что если надо срочно пополнить запас сил, то без постели никак не обойтись». «Киота, в любом случае эта информация не предназначена для общественности». Попробовал хоть как-то исправить ситуацию Вашарий. «Я тебя прошу, не болтай попусту». «Не беспокойся», — с ехидным смешком отозвалась я. «Честное слово, никто посторонний об этом не узнает». Вашарий озадаченно почесал подбородок, не понимая, что все это означает. Открыл было рот, чтобы продолжить расспросы, но как раз в этот момент дверь распахнулась, и в комнату ввалилась толпа насытившихся портных. Я мученически возвела глаза. «О небо! Опять начинается пытка!» К моему удивлению, на этот раз все проходило куда спокойнее. После чая со сладостями женщины вели себя намного тише и дружелюбнее. А, возможно, их просто смущало присутствие Вашария, который никуда не ушел, а остался сидеть в кресле, с любопытством следя за тем, как меня крутят в разные стороны. Как-то вдруг оказалось, что наряд почти готов. Несколько завершающих стежков, короткое «ой» от очередной впившейся булавки, и меня повернули к зеркалу, предлагая оценить работу. Я благоговейно вздохнула. У меня еще никогда не было такого платья, сшитого точно по фигуре, одновременно очень простого и в то же время изящного. Ярко-алое, оно выгодно оттеняло мои темные вьющиеся волосы и карие глаза, подчеркивало достоинства и делало незаметными недостатки. «Вам нравится, госпожа?» — спросила ближайшая портниха. Я в ответ промычала нечто невразумительное, но должное выражать беспредельное восхищение. «Спасибо за лестную оценку нашей работы», — верно истолковала мой невнятный лепет женщина, кровожадно усмехнулась и ловко всучила мне чек. «Распишитесь, пожалуйста». От увиденной суммы мне моментально поплохело. О небо! Я даже за открытие лицензии вещевика всего в 2 раза больше заплатила. Они что, совсем озверели? За такие деньги я могла бы купить себе целый магазин готового платья. Нет, нет и еще раз нет. Надо немедленно отказаться. Правда, как это сделать, когда наряд уже готов? Пока я судорожно соображала, как избежать неминуемого скандала, чек из моих рук ловко выдернул Вашарий, заинтересовавшись моим до нельзя растерянным и ошарашенным видом. Иронично вздернул бровь при виде цены и привычно потянулся в карман за бумажником. «Не надо!» – прошипела я, звучно шлепнув его по руке. «Я сама!» «Больно же!» — возмутился тот, потрясая отбитыми пальцами. «Ты чего дерешься? Я лишь помочь хотел. Твой гонорар только в понедельник придет, поскольку Всемирный гномий банк в выходные не работает. Сама поди знаешь, какие проценты начинают капать, если в минус по счету залезть. Так что не дури, Киота. Скажем так, я просто отдам тебе авансовый платеж натурой, так сказать». Услышав столь двусмысленную фразу, портнихи слегка смутились и заулыбались, очевидно, представив себе нечто совсем иное. Естественно, обычно именно девушкам приходится расплачиваться натурой за радости жизни. Кстати, что за авансовый платеж в Ашаре имеет в виду? Неужели он хочет сказать, что мой гонорар перекроет цену платья и еще что-нибудь останется? Пока я размышляла над его словами, приятель, пользуясь удачным моментом, быстро вытащил из бумажника платежную карту и приложил ее к чеку. Полыхнуло связующее заклинание, и сделка была завершена. Теперь можно предъявить этот чек к оплате в любом отделении банка, чтобы тебе выдали на руки сумму в звонких хардиях. «Премного благодарный господин!» Краснощекая женщина, видимо, главная среди портних, поклонилась в Ашарию, еще раз с явным удовольствием оглядела наряд, и комната опустела. Я мрачно посмотрела в зеркало. Теперь, когда я узнала стоимость платья, оно совершенно перестало меня радовать. Надо было послать ко всем демонам проклятый бал. Этих денег мне бы хватило на несколько лет безбедной жизни при условии разумной экономии. Не представляю, откуда взялась такая сумасшедшая цена. Не из чистого ведь золота сделали эту ткань. Вашарий благоразумно молчал, прекрасно понимая, что я готова взорваться от возмущения и любое сказанное слово восприму как сигнал к скандалу. Однако его губы то и дело разъезжались в непрошенные улыбки, а в глубине темных глаз мелькали озорные искорки. «Теперь я понимаю стремление Эльриона устроить революцию в Озерном крае!» Наконец пробурчала я. «Как обычным людям жить, когда такие цены заламывают?» «Киота!» Вашарий подошел и стал так, что отразился рядом со мной в зеркале. Не удержался и чуть приобнял меня за талию, отчего мне сразу же стало несколько неуютно. Наклонился и прошептал на ухо, продолжая следить за моей реакцией в отражении. «Тебе безумно идет это платье. Клянусь, оно стоит каждого хардия и даже больше. Ты будешь настоящей королевой бала». «Правда?» От его вкрадчивого, проникновенного тона у меня мурашки пробежали по коже. Я повернулась к нему, чтобы избавиться от нервирующего присутствия за своей спиной, но сделала лишь хуже. Теперь мы стояли лицом к лицу. Вашарий не предпринимал никаких попыток, чтобы отойти, а мне отступать было просто некуда. Не зеркало ведь сшибать. «Правда», — спокойно подтвердил он, милостливо не заметив моих отчаянно полыхающих щек, нагнулся чуть ниже. Долгий томительный миг я ждала, что он меня поцелует. Более того, готова была прекратить эту пытку ожиданием и первой преодолеть то мизерное расстояние, которое между нами еще оставалось. Наверное, именно на это и рассчитывал Вашарий. Но в последний момент мне удалось взять себя в руки. И с чуть слышным вздохом сожаления я сделала крохотный шажок назад, упершись затылком в холодную раму зеркала. «Прости». Он сразу же поспешно отшатнулся от меня. Несколько раз глубоко вздохнул, после чего негромко проговорил. «Прости меня, Киота. Я не должен был». «Все в порядке». Хрипло оборвала его я, откашлялась и продолжила уже нормальным голосом, тщательно следя за интонациями, чтобы не показать, как на самом деле жалею о своем не кстати проснувшемся здравом смысле. «Все хорошо, Вашарий. Это была случайность?» «Да». случайность. Эхом повторил он, помолчал немного и тихо поинтересовался. Скажи, Киота, неужели я тебя совсем не привлекаю? О чем ты говоришь? Я вспыхнула от смущения, совершенно не зная, куда деваться от его грустного, изучающего взгляда. Ты мне очень нравишься, Вашарий. Ты замечательный, добрый, понимающий, красивый. Любая девушка была бы счастлива стать твоей. Любая, но не ты. Печально спросил он. Так? Послушай, я растерянно всплеснула руками. Ты же знаешь, что я встречаюсь с Дальшером. Я не могу предать его. И не хочу причинять боль ни ему, ни тебе. Вашарий, право слово. Я окончательно замолчала, запутавшись в словах. Но как ему объяснить, что он меня действительно безумно привлекает как мужчина? Но пойти на измену я никогда не смогу. Это против моих правил. Однако вот ведь парадокс. И первой оставить Дальшера вряд ли сумею. Да, иногда он бывает несносным. Иногда мы ругаемся до хрипоты. Впрочем, буквально через пару часов страстно миримся. Но рядом с ним я ощущаю себя по-настоящему счастливой. Полагаю, и отношения с Вашарием мне могли бы дать подобные же чувства, возможно, даже намного сильнее. Но как проверить, не потеряв при этом то, что уже имею? Такой уж я уродилась. Никогда в жизни не погонюсь за журавлем, выпустив из рук синицу. Помнишь наш разговор после того, как мать Дальшера, леди Заранья, в буквальном смысле выгнала тебя из дома? Спросил Вашарий, грустной усмешкой отреагировав на мои избивчивые объяснения. «Тогда я сам отказался от тебя. Сказал, что в моих объятиях ты будешь думать о Дальшере, искать утешение от нанесенной тебе обиды. Так вот, Киота, я был идиотом. Честное слово, я уже тысячу раз пожалел о том своем решении и наверняка еще не раз прокляну себя. Надо было брать тебя в охапку и бежать прочь из Нерия. Да, Тицион вряд ли бы остался доволен моим прошением о срочном переводе в любой другой мир, но в итоге ему пришлось бы смириться. Я бы увез тебя туда, где не Дальшер, ни кто-либо из его рода тебя никогда бы не нашел. И сделал бы все, только бы ты забыла его. Как думаешь, у меня получилось бы? Уверена в этом, мягко отозвалась я, помолчала немного и прошептала себе под нос. Порой я тоже жалею о том, что у нас тогда ничего не случилось, и иногда готова на все, лишь бы повернуть время вспять. Вашарий услышал мое признание. Порывисто покачнулся было в мою сторону, но неимоверным усилием воли заставил себя остановиться. И вовремя. В дверь стукнули, и, не дожидаясь ответа, в комнату вошел Дальшер. «О, Киота!» Он остановился на пороге, привалившись плечом к косяку, окинул меня до нельзя довольным взором. «Ты прекрасно выглядишь!» «Спасибо!» – пробормотала я, тряхнула головой, пытаясь за распущенными волосами скрыть еще горящий на щеках румянец. «Ты произведешь настоящий фурор на балу!» Продолжал рассыпаться в комплиментах Дальшер, скользнул ко мне плавным, размытым движением, по-хозяйски привлек к себе и с видом победителя обернулся к Вашарию, который угрюмо наблюдал за этой сценой. «Тебе-то о подобной спутнице остается только мечтать. Что, кузен, завидуешь?» «Ты даже не представляешь, насколько!» С вымученной улыбкой отозвался Вашарий, кивнул мне на прощанье и вышел из комнаты так поспешно, будто опасался, что Дальшер кинется за ним с требованием объяснить столь странные слова. Мой ненаглядный проводил его удивленным взглядом. Посмотрел на меня, требовательно вздернув бровь. «Не обращай внимания!» Я вымученно улыбнулась. «Это все нервы!» «Понятно!» Недоверчиво протянул Дальшер, но слава всем богам не стал вдаваться в подробности. Вместо этого он повелительно взмахнул рукой, и вокруг нас взметнулась метель блокирующего заклинания, надежно отсекая комнату от внешнего мира. «Моя маленькая Киота!» – мурлыкнул он, в то время как его пальцы уже нащупали застежку платья. «Как же я по тебе соскучился! У нас есть в запасе около часа. Ты не против провести их с пользой для собственного здоровья?» Я тихо рассмеялась, позволяя ему увлечь меня в сторону кровати. Все-таки Дальшер неисправим. Наверное, скорее небо рухнет на землю, чем он изменит своим повадкам. Отложим запланированный скандал по поводу его обмана насчет диффузии силы на потом. Не хочется сейчас портить себе настроение и отказываться от давно заслуженного наслаждения.